«Рике, подожди нас в гостиной», — непререкаемым тоном приказал храмовник, даже не посмотрев в сторону сына. Юноша вскинулся было что-то возразить, но сник и послушно вышел из комнаты, впрочем, не забыв прихватить свою одежду. Я сжала кулаки, не замечая, что ногти до крови впились в кожу. Воздух между мной и Ширьяном, казалось, звенел от напряжения. Так всегда бывает перед смертельной схваткой. Храмовник не торопился прервать затянувшуюся паузу. Молчала и я, с тоской раздумывая над тем, что слишком молода для смерти. «Я хотел извиниться перед тобой», — наконец негромко произнес Ширьян. «Вот как?» — я с показным удивлением изогнула бровь. «За что, интересно?» «За поведение моего сына», — с некоторым усилием ответил он. «Знаю, ты сейчас несколько обижена на него». «Обижена?» — не утерпев, перебила его я. «Не обижена, храмовник. Я очень и очень зла, безумно зла. Еще ни один человек не смел обращаться со мной так, словно женщиной, которая дарит свои ласки за деньги». «Я понимаю», — в голосе Ширьяна не было и тени насмешки. «Поэтому и прошу прощения за эту сцену. Обещаю, подобного больше не повторится». «Конечно», — кивнула я, — «потому что я разрываю наш договор». И тут же осеклась, поскольку храмовник бросил на меня предупреждающий взгляд. В его медово-карих глазах бушевало темное пламя бешенства. Но странное дело, я понимала, что гнев мужчины был сейчас направлен не на меня. «Не начинай», — глухо предупредил меня Ширьян. «Ты же знаешь, что я не позволю тебе этого. Не будем повторять ночной разговор. Я не люблю, если честно, угрожать». «А я не люблю, когда меня втравливают неизвестно во что», — с вызовом отозвалась я. «И требую объяснений. Я не вчера родилась, храмовник, и кое-что понимаю в поступках людей. Что творится с твоим сыном? Только не заливай, что подобное поведение обычное для него дело. Все равно не поверю». Целую минуту после моих слов Ширьян колебался. Я видела, что он почти готов рассказать мне правду, но в последний миг храмовник передумал. «Нет», — качнул он головой, — «не могу. Не сейчас, по крайней мере. Но я клянусь тебе, что в нашем путешествии твоей чести ничто не будет угрожать. С моей стороны была ошибкой отправлять Рики в комнату без присмотра. Больше я таких промахов не допущу». «Хотелось бы верить», — фыркнула я и отвернулась к окну, показывая, что больше разговаривать нам не о чем. Во дворе царило раннее ласковое утро. Птички пели, солнышко светило. Только эта картина не помогала отвлечься от дурных мыслей. «Одевайся, Тефна», — устало попросил меня Ширьян. «Я постарался подобрать тебе то, что придется впору, а потом выходи в гостиную. Позавтракаем и в путь». «Не так быстро, храмовник!» – буркнула я. «У меня в этом городе много друзей, которые будут волноваться, если я внезапно исчезну». «Исключено!» – отрезал Ширьян. «Я и так потерял слишком много времени, чтобы проводить еще один день в бесцельных визитах». «Я не спрашиваю у тебя разрешения. Просто ставлю в известность». Храмовник промолчал. «Жаль, что у меня нет глаз на затылке». С удовольствием полюбовалась бы сейчас на его обескураженную физиономию. Но повернуться к нему лицом значит признать в чем-то свое поражение и слабость. Через некоторое время, заинтригованная таинственной тишиной в комнате, я все же рискнула бросить осторожный взгляд за спину. И тут меня ожидало очередное жестокое разочарование, поскольку Ширьяна там не было. Этот мерзавец просто-напросто бесшумно удалился, даже не позаботившись известить меня о своем уходе. Ну и кто он после этого? Бормоча себе под нос самое замысловатое ругательство, которое только могла придумать, я быстро осмотрела то, что принес Рики. Выбор одежды удручал. Штаны оказались настолько велики, что туда могла бы влезть еще одна такая же по размерам девушка. Рубашка едва сходилась на груди, а кожаный жилет болтался словно на жердине. При всем при этом нижнее белье неожиданно порадовало своей изысканностью. Вот к этому столь необходимому предмету туалета У меня никаких претензий не было. Но общего бедственного положения дел подобная малость не исправила. Стоит ли говорить, что в гостиную я вышла в отнюдь нерадостном настроении? За обеденным столом уже маялся в полном одиночестве Рикки. При виде меня он зарделся, словно девица, впервые узнавшая, что детей приносит не аист, но все же нашел в себе мужество приветливо кивнуть. «Даже не пытайся», – предупредила я его возможные попытки начать разговор, после чего уселась на стул и начала мрачно испепелять взглядом тарелку с внушительной порцией омлета. Но потом, поняв, что таким образом вряд ли насыщусь, и соблазненная умопомрачительным ароматом, все же взяла вилку и принялась быстро уничтожать свою порцию. Не отставал от меня и Рикки. Я удивленно хмыкнула, когда увидела, с каким аппетитом он разделывается со здоровенным бифштексом. Нет, все понимаю, но так наедаться на завтрак? Кажись, с этим мальчуганом и в самом деле творится что-то неладное. К сожалению, стоило признать, что загадочное поведение Рикки вряд ли станет понятным в ближайшее время. Уж больно серьезно был настроен храмовник в отношении сохранения чести семьи. Ладно, путешествие предстоит не однодневное, а вось что-нибудь и всплывет по ходу. Шириан появился в комнате лишь когда я в полном молчании допивала остывший травяной отвар, не забывая при этом буравить испорченного юнца злобным взглядом. Тот старательно делал вид, будто между нами ничего не произошло, мечтательно глядел в окно, легкомысленно болтал ногой и вообще строил из себя невинное дитя. Ох, будь моя воля, все же накостыляла бы ему от души, чтобы на будущее запомнил. У некоторых девушек весьма острые коготки и зубки имеются, которые они, без сомнений, в ход пускают, когда их пытаются погладить против шерсти. «Вы уже поели?» – прервал мои кровожадные мысли храмовник, неторопливо входя в комнату. «Прекрасно. Тогда через полчаса в путь». «Имеются существенные возражения», – фыркнула я и встала напротив мужчины, уперев руки в бока. «Пусть не думает, что ему удалось нехитрой ловкой ссоры избежать». «Какие же?» На миг мне стало даже жалко Шириана. Настолько обреченно прозвучал его вопрос. Но только на миг. Я жестоко ухмыльнулась и небрежным жестом провела по себе ладонью, предлагая полюбоваться, во что мне пришлось обрядиться. Позади сдавленно выдохнул Рикки и, пробормотав неразборчивое извинение, вылетел из гостиной со всей возможной скоростью. «Да, трудно мне придется рядом со столь горячим юношей». «Я не понимаю», – пожал плечами Шириан. «Говори прямо, что тебя не устраивает. Знаешь ли, никогда не был силен в пантомиме». «Я не могу ехать в путешествие в таком виде», – спокойно произнесла я, решив не взрываться от возмущения по пустякам. «Штаны и жилет слишком велики, рубашка мала, того и гляди, по швам разойдется. Хотя, наверное, твоего сынка подобный исход дела весьма порадует». «Я бы не хотел, чтобы ты говорила о Рикке в таком пренебрежительном тоне», — зло сощурился храмовник. И тут же продолжил, не давая мне опомниться после столь наглого заявления. «Извини, но лучшего я тебе все равно предложить не в состоянии». «И не надо мне предлагать», – качнула я головой. «Заедем в трактир, где я быстренько соберу сумку со всем необходимым. И даже к друзьям по дороге не забегу. А вы привыкли к моим неожиданным исчезновениям. Только не начинай заново песню о том, что надо спешить. Гарантирую, мы потеряем намного больше времени, если я поведу тебя кружным путем. Нарушением договора это не будет». Зря я это сказала, если честно, потому как через миг мне захотелось превратиться в маленькую-маленькую мышку и очень быстро где-нибудь спрятаться. Настолько страшно стало. Нет, Шириан не воспользовался магией и даже угрожать не стал. Просто скрестил на груди руки и с весьма нехорошим выражением лица на меня внимательно посмотрел, словно запоминая, как я выгляжу, чтобы после моей мучительной гибели было легче вести подсчеты нечисти, загубленной им лично. Я выпрямилась, гордо задрала подбородок и постаралась ответить храмовнику столь же жутким взглядом. В конце концов, кто из нас двоих относится к слугам бога отступника? Шириан усмехнулся и сделал шаг ко мне. Я стиснула зубы, борясь с постыдным желанием задать драпака и готовясь на всякий случай к превращению. В кончиках пальцев пульсировала боль от когтей, готовых появиться в любой момент. «Терпеть не могу, находиться в пограничном состоянии, когда ты еще человек, но зверь внутри уже оскалил клыки в предвкушении свободы. Слишком много энергии уходит на сдерживание второй ипостаси». «Хорошо», – неожиданно, спустя, казалось, вечность, милостиво склонил голову храмовник. «Если ты так настаиваешь, то я доставлю тебе это удовольствие. Только уж извини, лично буду сопровождать тебя». «Все еще не доверяешь?» – немного расслабилась я и тут же продолжила, не дожидаясь очевидного ответа. «А пугать обязательно было?» «И я не пугал», – хмыкнул Шириан. «Просто пытался тебя переубедить. Можно было бы прибегнуть к другим, более действенным способам. Но мне показалось это неразумным. Это ведь не такой уж принципиальный вопрос, чтобы до конца настаивать на своем». «Да уж», – пробормотала я, не рискнув уточнить, что он понимает под другими способами. «Если все решено, то не будем задерживаться». Храмовник улыбнулся и подал мне руку. «Рики без нас берет провиант в дорогу. Надеюсь, мы обернемся достаточно быстро». «Постараюсь». После небольшого внутреннего колебания я все же осторожно вложила руку в протянутую ладонь Шириана. К моему удивлению, после этого ничего не произошло. С небес не упала карающая молния, даже гром не ударил, как далекий отзвук Божьей немилости. Прохладные пальцы мужчины крепко обхватили мое запястье и тут же разжались. «Мир!» После столь оригинального рукопожатия негромко спросил Шириан и почтительно взял меня под локоть. «Поспешим. Времени и в самом деле немного». Оказалось, что это на удивление приятное для поднятия самооценки занятие – прогуливаться по городу рядом со столь представительным мужчиной. Прохожие почтительно расступались, едва замечали на шее храмовника серебряный медальон, размерами напоминающий небольшое блюдце. Но Шириан не обращал ни малейшего внимания на впечатление, которое он производил на окружающих. Он быстро шагал, небрежными кивками иногда отвечая на поклоны каких-то весьма сомнительных личностей, более напоминающих разбойников с большой дороги. Я, пытаясь поспеть за столь нетерпеливым спутником, почти бежала. «Подожди!» – наконец запыхавшись, взмолилась я, чувствуя, как в левом боку пульсирует острая стреляющая боль. «Ты меня совсем уморил!» Храмовник раздраженно фыркнул, но послушно остановился. Я же тем временем прислонилась спиной к стене дома, ухоженный и чистый фасад которого не внушал опасений, что в самый неожиданный момент тебя обольют с верхнего этажа помоями. «Какая-то мне совсем изнеженная нечисть попалась», – неодобрительно заметил Шириан, без малейшего сочувствия наблюдая, как я жадно ловлю ртом воздух, пытаясь отдышаться. «Вообще-то на большие расстояния принято брать какие-нибудь средства передвижения», – огрызнулась я и, размечтавшись, добавила. «Карету, к примеру. Или ты предпочел бы, чтобы я распугивала горожан своей другой ипостасью? Знаешь ли, в облике кошки – намного сподручнее бегать по узким улочкам». «Тише!» – испуганно шикнул на меня храмовник, настороженно оглядываясь по сторонам. «Да нет тут никого!» – усмехнулась я, на всякий случай еще раз принюхавшись. «Я бы почуяла». «Ты слишком доверяешь своим звериным чувствам!» – неодобрительно покачал головой Шириан, небрежным жестом вытирая со лба испарину, которая выступила после слегка утомительной прогулки. «Меня ведь с реки ты не можешь ощущать на расстоянии». «Это все твои магические штучки», – махнулась я. «Остальным они не подвластны». Шириан как-то странно усмехнулся, хотел было возразить, но передумал. «Отдохнула?» – вместо этого спросил он. «Тогда вперед». Я покорно кивнула и поплелась за ним, с неохотой переставляя ноги. Несмотря на раннее утро, в городе уже стояла удушающая жара. Небо угрожающе синело, предвещая еще один невыносимо долгий день. В узких каменных лабиринтах висело марево влажной невыносимой духоты. Ни ветерка. Лишь мертво провисли на крышах полотна сохнущего белья. Понятное дело, к тому моменту, когда мы добрались до места, где вчера прошло мое превращение, выглядела я хуже мокрой мыши. На рубашке расплывались неаккуратные пятна пота, челка прилипла ко лбу и настойчиво лезла в глаза. Однако Ширьян таких неудобств не испытывал. Он все так же щеголял свежим видом, словно только-только принял прохладную ванну, а не пробирался через изнывающий от солнечного зноя город. Я с завистью посмотрела на спутника и, невольно задержав дыхание, спустилась к тому месту, где не так давно вывалилась в крови и внутренностях. Сейчас над этим местом стояло навязчивое жужжание наглых зеленых мух и витал весьма неаппетитный запах, который ощутимо усилился за прошедшие с ночи часы. Платье и пергамент оказались именно там, где я их оставила. Ширьян скользнул равнодушным взглядом по скомканному наряду, но внезапно заинтересовался скромным пожелтевшим листочком, который совсем не кстати случайно выпал из моих рук. «Не трожь!» – прошипела я, пытаясь подобрать пергамент быстрее мужчины. «Не получилось!» Храмовник ловко выхватил свиток прямо из моих рук. «Что это?» – удивленно спросил он, сличая изображение зубастой твари с гравировкой на своем медальоне. «Надо же мне было узнать, с кем дело предстояло иметь!» Неопределенно пожал я плечами. «Вот один знакомый и помог». «Интересные у тебя приятели!» – задумчиво протянул Ширьян. «За такие сведения вообще-то не так давно головы лишали, как за разглашение внутренних дел храма». «Ой, да ладно!» – легкомысленно отмахнулся я. «Тоже мне секрет. Ну, есть у вас свои воины. Подумаешь, не все же народ одной силой слова убеждать. Иногда и к оружию прибегнуть надо. Тем более с нечистью никто и никогда не церемонился». Храмовник промолчал. Просто с яростью скомкал листок и отшвырнул его в сторону. А уже через миг маленькая вспышка огня – полностью уничтожила творение неизвестного художника. «Дурная у тебя привычка чужими вещами с такой легкостью распоряжаться». Я с сожалением посмотрела на кучку пепла, которая осталась от подарка Аджея. «Скажи спасибо, что я не спрашиваю, от кого именно ты получила это изображение», — хмыкнул Ширьян. «Потому как по всем правилам я должен был бы весьма сурово наказать болтуна». У меня язык чесался высказать этому выскочке все, что думаю о его на редкость самоуверенной и неприятной манере разговаривать, непринужденно разнообразив беседу недвусмысленными намеками и угрозами. Но я сдержалась, просто раздраженно передернула плечами и первой пошла по тропинке. До трактира мы добрались без особых приключений. Хозяин питейного заведения весьма обрадовался, увидев меня. «Неудивительно, сегодня же пятница». Оплату за неделю я должна была внести еще вчера. «Драгоценнейшее!» – витиевато начал он, грозно упирая руки в бока. Я испуганно втянула голову в плечи. Кажись, на этот раз скандала не избежать.